Аскольд Мельничук. «Посол мертвых». Роман. Перевод с английского Ирины Дорониной. Журнал «Дружба народов», номер 5, 2004 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Аскольд Мельничук – стопроцентный, как говорится, американец. Он родился в штате Нью-Джерси в 1954 году. Является профессором университета Массачусетс-Бостон. Ведет писательский семинар в Беннингтонской высшей школе и пишет прозу. Однако, как нетрудно догадаться по имени и фамилии, корни у него украинские. Его родители, друзья родителей, были иммигрантами второй, послевоенной волны. И, врастая в американскую жизнь, они, конечно же, хранили в душе, а зачастую и в быту, покинутую родину. Роман «Посол мертвых» не является автобиографическим в строгом смысле слова, но он насыщен ощущениями и размышлениями американца, пытающегося постичь романтическую мифологию и мучительную историю своих предков. Его представления о них порой кажутся нетрадиционными, сугубо американскими, но именно сочетание в одном человеке двух столь разных начал и взгляд на себя самого через океан, океан реальный и океан жизни, разделяющий страны и эпохи, делают роман, увлекательно написанный по-английски с украинским акцентом, особенно интересным. Аскольд Мельничук поддерживает тесные связи с коллегами на Украине, бывает там. Мы познакомились во время одного из его приездов в Киев. Тогда же он подарил нам свой роман вместе с великодушным разрешением на его безвозмездную публикацию в журнале, за что редакция приносит ему глубокую благодарность. Ничто не остается на своих местах. Все перемещается. Но существо, оказавшееся не на своем месте, превращается в изгоя, нуждающегося в том, чтобы его привели обратно и спасли через искупление. Разбивая сосуд, мы делаем лишь первый шаг в длинной цепи истечения и творения. Все оказывается так или иначе сломанным. Во всем есть своя трещина, и ничто не имеет конца. Гершом Схолем. И то, о чем мертвые не говорили при жизни, теперь они вам откроют, ибо они мертвы, откроют огненным языком превыше речи живых. Элиот. Семья Круков. Глава первая. Когда я вошел в гостиную, Ада Крук сидела там почти в темноте. Насколько я мог рассмотреть, в комнате царил порядок. Все лежало на своих местах. Журналы и книги пыльными стопками громоздились на журнальном столике и приставной тумбочке возле дивана. Вышитые занавески скрадывали поздний дневной свет. Все было неподвижно, как в музее после закрытия. Я поставил саквояж, снял пальто и прикинул его через руку, осыпав ковер снегом. Было холодно. Створки высоких окон прилегали неплотно. Я потер затекшую за время полета шею и прочистил горло, начиная раздражаться. Мне казалось, что с выцветших обоев за мной наблюдают всадники, скачущие за сворой гончих, предположительно преследующие лису. Трудно было придумать рисунок, менее подходящий для скромной квартиры на верхнем этаже дома, напоминающего трехпалубное судно и расположенного в портовой части городка на севере штата Нью-Джерси, где я родился 30 с хвостиком лет тому назад и где теперь верховодили гаитянцы. Тем не менее, некогда под горячую руку Ада сама выбрала эти обои и обклеила ими стены в честь Антона, поэта-эмигранта, которого страстно любила. Надо быть сумасшедшей, чтобы в этом мире влюбиться в поэта. Ада